Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И, конечно, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Вы просили, мы выполняем вашу просьбу, и сегодня мы продолжаем разговор о пьянстве. Поскольку в прошлый понедельник мы не успели договорить, да и можно ли успеть договорить в нашей стране на эту тему болезненную, во все времена, при любой власти. Вот, пожалуй, все, что нам удалось выяснить на прошлой передаче. Ну, а в этой мне бы хотелось предоставить побольше времени нашим радиослушателям высказать свое мнение о том, что происходит. Ну, а те, кто нам не звонит, а просто слушает нашу программу, я думаю, будет интересно сопоставить эти мнения из разных уголков России о пьянстве. Вот такой план на сегодня. И, как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону, постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514. Этот телефон, расположенный в Москве. 095, код города, если вы не помните. 095-956-1514. По этому телефону сегодня по-прежнему можно высказаться на тему, почему люди пьют и что нам, каждому из нас, со всем этим делать. Чем больше разбираешься в этой проблеме, тем сложнее она кажется. Ну и, конечно, мы попробуем в этой русской проблеме разобраться с помощью русских же песен. И сами понимаете, 25 лет тому назад, тоже ночью, я сидел на работе, в те удивительно болезненно спокойные дни Московской Олимпиады, и ранним утром моего очередного ночного дежурства пришло известие о том, что умер Владимир Семенович Высоцкий. До сих пор я помню свое ощущение, когда я вышел с работы на только-только просыпающиеся московские улицы. Мне казалось, что Москва и мир неуловимо, но окончательно изменились. Но действительно, как же мог мир существовать без Высоцкого? А умер он, как вы сами знаете, в результате все той же проблемы или болезни, или чего-то другого. И, конечно, кому, как не ему, лучше других формулировать проблему, которую мы обсуждаем. Вот одна песенка, которую наше поколение знает наизусть. Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал, быть-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивши окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Интересно, обратил ли кто-нибудь из наших радиослушателей, которые, конечно, помнят эту песенку, внимание на то, что в ней выражено то, что нашло свое выражение в фильме Рязанова «Ирония судьбы». Это такая голубая мечта русского народа. Напился, погулял, а потом вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Ну вот, почти точная копия фильма, между прочим, наводит на размышления. А нам дозвонилась Людмила из славного, закрытого, священного, почти мифического города Сарова. Доброй ночи, Людмила. Доброй ночи. Я очень рада, что еще раз вам дозвонилась на передачу. Вот в прошлой передаче прозвучала фраза, что образ и подобие Божие прячется за рюмку. Вот, но это, к сожалению, мало кто обратил внимание, но ведь человек создан по образу и подобию не в плане физическом, а духовном. И когда человек перестает себя чувствовать творцом, нас создали как творцов, он ищет забвение в вине. Не берем во внимание причину пьянства как достижение желаемого результата, то есть согреться, не заболеть, снятие стресса, это, ну, скажем так, лечение. А вот причина алкоголизма, человек пьет для получения удовольствия, кайфа, если хотите. Он выпил, ему хорошо, он чувствует себя кто-то сильным, кто-то смелым, кто-то развязным. Он уходит в свой мир. А кто-то невыразимо плохим. Да, да. И потом, помните, руки вязать вообще. В «Маленьком принце» Экзюпери. Пью, потому что мне совестно, что я пью. И он пьяница пьет, чтобы забыть, что ему совестно. Да, я всегда говорил, что пьяница пьет для того, чтобы бросить пить. Он каждый раз, истинный пьяница, пьет как последний. А вообще, это очень интересно. Связь опьянения и некоего священного состояния души. Спасибо большое, Людмила. Я думаю, что мы сегодня еще поговорим об этом, поскольку в этом есть, мне кажется, что-то невыразимо важное для русского народа. Но вот кое в чем я, конечно, не согласен. Дело в том, что каждый человек, воспитываясь в наших российских семьях, в общем-то, знает о том, что он может быть творцом. Проблема не в том, чтобы человек пьет, потому что не может быть творцом. Проблема в том, что человек считает себя творцом как бы автоматически. Проблема в том, что он не хочет из образа превращаться в подобие и тратить на это хоть какие-то силы. Он считает, что он по праву рождения это заслужил, и поэтому ему это должны дать. Кто? Неизвестно. Родители, государство, Бог, жена, в общем, муж. В общем, в зависимости от того, кто есть рядом. На самом деле пьянство – это что-то вроде крика Иова на гноище, если уж пользоваться библейскими терминами. Это этакий крик Господу Богу. Я заслужил, дайте мне, и все, вы не положь. Я хочу быть таким. Людмила Николаевна из Мурманской области к нам дозвонилась. Доброй ночи, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот очень это самое хочу принять участие в вашей передаче насчет пьянства. Выслушайте, пожалуйста, я буду недолго говорить. А вот тут... Алло, есть связь? Да? Нет, нет, мы вас слышим. Извините, междугородняя связь прервалась. Попробуйте дозвониться еще раз. А давайте послушаем все-таки те мнения о пьянстве, тем более, что они как-то очень систематически подобрались, которые остались у нас на автоответчике. Ну вот, например, может быть, самый главный отечественный взгляд на пьянство. Это болезнь. Я Стрижак Людмила Алексеевна. Я считаю, что алкоголизм в России – это болезнь. Есть такое понятие – толерантность. Это умение организма воспрепятствовать алкоголю. У одних людей это в большей степени проявляется, у других – меньше. И вот с этого начинается тяга к алкоголю. Вот в моей семье у меня родные, брат и сестра, они болеют этой болезнью, алкоголизмом. Когда я приезжаю в отпуск, я могла воочию убедиться в том, как это тяжело, как это страшно. Это целые города наполнены этими людьми, призраками, которые впали в добровольное безумие. Сестра до сих пор не смогла избавиться от этой привычки. А брат до тех пор, пока у него сильно не начались явно болезненные симптомы вот в желудке, до тех пор он не мог остановиться. А когда уже он почувствовал, что все дальше организм уже не может бороться с этим, тогда он обратился за помощью к нам. Его направили в больницу на то, чтобы снять интоксикацию. После этого он сделал сам себе зарок, чтобы больше не пить. Болезнь. Абсолютно традиционный взгляд, тем более я врач, да и толерантность как понятие, как химический факт, вне всякого сомнения, существует. Но вот в чем вся беда. Я думаю, что никто не будет сомневаться в том, что странная это очень болезнь. Главным образом она странна тем, что человек ее вызывает добровольно. А человек устроен так, что он не будет долго делать то, чего ему не нужно и не хочется. Ведь не водка летает по воздуху и залетает в рты к пьяницам, а наоборот, они идут в магазин на последние деньги и покупают ее себе родимую, то бишь проклятую. Что же это за болезнь, которую человек вызывает в себе сам? Значит, ему это чем-то выгодно. Впрочем, есть и другой взгляд. Ну вот, например, у нас низкая культура. Я считаю, что пьют у нас от того, что у нас очень низкая культура. И при низкой культуре нельзя давать свободу человеку. И нужно какие-то ограничительные меры. Нравственность упала, о духовности забыли. Поэтому всегда человеческому обществу нужны какие-то законы, какие-то положения, какие-то нравственные ограничители. Без этого мы погибли, как Россия. Очень жалко русский народ, прекрасный, добрый народ, очень жалко. Все рынки заняты азиатами, кавказами, а наши мужики валяются. Просто душа разрывается. Я уверена, просто распадется Россия, ни за что, ни про что распадется. Всего вам хорошего. Действительно, это, в общем, страх, который обуревает далеко не только одну нашу радиослушательницу. Да вот, кто виноват? Азиаты, как она говорит, и Кавказ? Или те самые валяющиеся русские мужики? Может быть, азиаты занимают те самые рынки, которые русские мужики занять просто-напросто не захотели? Им было приятнее пить, было приятнее пить. Хотя, вот, как считает одна из наших радиослушательниц, возможно, виноваты мы с вами, поскольку так и не научили людей, как нужно жить. Это Надежда Михайловна, город Томск. Я хочу сказать в ответ на вопрос, почему люди пьют, потому что они не знают, как им жить. И причем это вот незнание, оно в любом возрасте присутствует. Я убедилась это и на примере собственного отца. Он всегда был очень активным человеком. Он не пил, нет, он немножечко так выпивал, чисто традиционно. Но наступил у него возраст, когда он растерялся, он действительно не знал, как ему жить. И вот я считаю, что это одна из главных причин, в том числе, почему люди пьют. Спасибо. Конечно, не знал. И не он один. Но ведь было огромное количество людей и разного возраста, которые не растерялись. И значит, они захотели учиться. Захотели учиться чему-то в каких-то новых обстоятельствах. А вот тот, кто не захотел, опять же, использовал универсальное русское лекарство. Или не лекарство. Может быть, все-таки виновата биология? Алло. Я вообще-то вот слушаю сейчас передачу, я из города Томска, по поводу пьянки. И хочу сказать, что основная причина для молодежи – это наследственность. Все мои племянники... Мой брат родной. Все пьют, у них у всех отцы были алкоголики. Вот, это мое личное мнение. Все, спасибо. Ну, если наследственность существует не в генах, то вполне возможно, что она существует в каком-то чисто духовном плане. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Галина Ивановна. Вот вы спрашивали о пьянстве, почему у нас на Руси. А ведь это традиция наша. У меня сын первый раз выпил шампанское в 17 лет. Он принципиально не пил. Когда была безалкогольная компания, он сказал: мам, давай день рождения устроим без вина. Устроили. Половина гостей не пришло. Было ему очень грустно. Пошел в армию, не пил. Пришел из армии, работал на рабочей специальности. Куда не пойдет, в бригаде. Как можно в бригаде, чтобы не пить со всеми вместе? Ты будешь белой вороной. Вот это все. Но не все, там много чего можно сказать. А разве быть белой вороной — это такая позорная вещь? Отчасти даже романтичная. Если ты хочешь чего-то добиться в бригаде, если бригада пьяная не работает. Или все-таки работает, и мы будем по-прежнему с любовью относиться к больным ребятам, которые целой бригадой болеют запоями на стройке. Вот ведь главный вопрос. И вот что интересно. Это главное мнение, которое прозвучали у нас на автоответчике среди, поверьте мне, очень многочисленных высказываний и мыслей по поводу пьянства. Может быть, те, кто нас слышит, попробуют найти что-то общее в этих ответах. Может быть, в этом общем и скрывается наша главная беда. Во всяком случае, мне думается так. Доброй ночи, Валентина Дмитриевна. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Вы знаете, это такой вопрос очень болезненный. Очень много людей страдает, и больных, и те, которые окружают этих людей. Если с вашего разрешения, я могу прочитать стихи. Да, конечно. Называется стихотворение «Мужики». Только это касается, конечно, не всех у нас только мужчин хороших, а это вот именно мужики, которые вот пьют. Можете меня прослушать, да? Магазины все растут, зазывая бойко, но ведь можно не купить. Посмотреть и только. Мужики вы, мужики, будьте мужиками. Не валяйтесь, мужики, вы в заросшей яме. Осмотритесь вы кругом. Мир ведь так прекрасен. Ум же в вашей голове должен быть всегда ясен. Спасибо. Спасибо, Валентина Дмитриевна. К сожалению, мы не можем дать ваше стихотворение в полном объеме. Но я думаю, пусть стихи и незамысловатые, но хоть кто-то из мужиков которые нас слышат, наверное, смогут услышать эти стихи. Доброй ночи, Маргарита Васильевна. Извините, что междугородние звонки столько времени вас продержали. Нет, ничего. Добрый вечер. Алло. Да, мы слушаем. Александр, можно так вас называть? Конечно, молодой? Можно. Да, я ваш приятный голос все время слышала. Вот более эти передачи. Того. И даже видела недавно на передаче у Малахова, не знаю. Это вы, наверное, были. Потому что голос соответствует вашей внешности. Но это я пролог. Я только поговорить вы там... Вы были? Я был, да, но поговорить там не дали. Ну, я так и поняла. Ваш голос был, я сразу поняла. Я хочу только несколько слов о выводе сказать. Я всю жизнь, вот 50 лет, прожила с хроническим алкоголиком. Причин, ну, никаких нету. Сама я рюмки вина за всю жизнь не выпила. У меня анти просто к вину. И дочь у меня хорошая, вот мы втроем жили. И все. Значит, наследственность потом... все-таки не определяет, если дочь хорошая, до конца... Нет, ну, кажется, другой бы там, ну, ради дочери, ради чего-то. Но это-то никаких причин нет, вот никаких причин нет. Вот, ну... Пил и пил. И вот эти и очень часто шли у него запои, эти рецидивы болезни, без конца. И вот однажды, ой, дай бог ему это, Дроздову, я его всегда вспоминаю добрым словом, 17-й наркологической больнице руководил, я решил его туда повезти. Вот, Эдуард вот, Семенович, вот, Эдуард я Семенович, не задерживаю вас. Эдуард Семенович теперь руководит 13-й психиатрической больницей. Я думаю, что он с благодарностью примет ваши воспоминания о нем. Ой, да. Какой же это человек, вы знаете. Знаете, я его уговорила, мужа, я говорю, Лёва, обязательно поедем. Там это хороший врач, это начальник. И вот едем, значит, только паспорта взяли. Ну, думаю, мы москвичи, нас примут, вероятно. Вот. И вдруг он входит тоже в подъезд. Я его увидела, узнала, его же часто по телевизору там показывали, он выступал. Ну, поздоровались, я говорю, вы что, заболели? Он идет, хромает с палочкой. Он, да, вот нога. И видит, что я его веду, и сама такая расстроенная. Он говорит, и вы тоже, я говорю, это ведете? Я говорю, да, я говорю, не знаю, вот подпишут заявление. Он говорит, давайте, у вас есть с собой? Я говорю, да. И он прям на стене буквально. Спасибо, Маргарита. Спасибо, Маргарита Васильевна. Ну, к сожалению, мы знаем Эдуарда Семеновича, любим его, но как бы все-таки, что вы думаете о причинах? Были ли причины какие-то? Нет, исчезла у нас Маргарита Васильевна. Ну что ж, давайте попробуем поискать объяснение в традициях, как предлагала нам одна из радиослушательниц. Теодор Бикель поет старинный русский романс, опять-таки всем знакомый. Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья. Но все ж пока весь аккуратно, пить буду я, пить буду я. Но все ж пока весь аккуратно, пить буду я, пить буду я. Я пью из радости, из скуки, забыв без мир, забыв без свет. Веру погал я смело в руки, и у горя нет, и горя нет. Веру погал я смело в руки, и горе нет, и горе нет. Когда я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не устрашит. И никакая сила ада мое блаженство не смутит. И никакая сила ада мое блаженство не смутит. Нельзя, я тройки полупьян, я часто вспоминаю вас. И по щеке моей румяной слеза скатится, спя сравнит вас. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». На самом деле, мне кажется, старинные русские романсы дают все ответы на вопросы. Ну так что ж вы думаете о причинах пьянства, Николай Николаевич? Вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Вот я слушаю сегодня, да, и мне аж жутко становится. И мы, значит, некультурные, и мы генетически запрограммированные. И культуры у нас нет. Да. Да, вот про сказали сейчас. А все мужики, да? А все мужики болеют. А пока они бедные, да, болеют, а пока они бедные все болеют, вот у нас эти самые азиаты занимают рынки тем временем. И еще я раз хочу сказать, что пьянство — это не болезнь. Я так думаю, что это состояние души, но это не в том понимании, которое я сейчас пойму. А в чем это вот состояние души? Возьмите ту же сказку о старике и рыбке. Угу. Жили-жили нормально. Потом что-то случилось, бабка недовольна, дед недоволен, бабка ударилась там, чтобы ей рыбка что-то приносила, дед пошел выполнять ее самое. С другой стороны, в другой ситуации, на другого мужика там, допустим, или на женщину, вот найдет в жизни такой период, он тоже все плохо и начинает запивать. Вот именно это приводит к состоянию души. Вот так это вот, вот ведь какое состояние... Николай Николаевич, Николай Николаевич, какие-то. Николай Николаевич, не, да, сердитесь, перебью вас. Очень вы важную мысль говорите, самую для меня важную. Во-первых, я вот врач, и за много лет работы с подобного рода пациентами понял только одно. Это действительно не болезнь, это действительно состояние души или игра, такая жизненная игра, игра в жизнь, как это определял знаменитый психотерапевт Эрик Берн, создатель такой теории игр. Так вот, это игра в первую очередь в ту самую золотую рыбку. Это игра в одну очень простую вещь. Я уйду, а тут без меня некая золотая рыбка все сама сделает. Какая золотая рыбка, абсолютно непонятно. Она в этой игре не определяется. Но я буду прятаться, а вы делаете все за меня. И я, пока я прячусь, буду по-прежнему чувствовать себя хорошо. Во всяком случае, в центре мира. Эта игра иногда бывает очень опасной и разрушительной, потому что очень часто, конечно же, это игра со своим собственным организмом, и игра, которая очень легко приводит к смерти. Но, видимо, как говорит русская пословица, игра стоит свеч. Продолжайте, Николай Николаевич. Извините, что я вас перебил. Есть у нас еще Николай Николаевич? Нету. Тогда Татьяна Николаевна. И Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна нет в эфире. Зато у нас остался, у нас осталась целая серия замечательных мыслей одной из наших радиослушательниц. Здравствуйте, я по поводу алкоголизма. Один добрый, застенчивый человек, к сожалению, пьющий, как-то раз, надрезав голову, рассказал мне анекдот, который ему самому очень нравится. Рассказал с чувством и выражением, сейчас поймете почему, у меня так не получится, расскажу хотя бы суть. Поздно вечером звонок в дверь, хозяин открывает. В дверях его пес пьяный. Пес, да ты пьян? Никак нет. А ну-ка полай. Лай-лай-лай-лай-лай. Конец цитаты. Мне думается, что сложность выздоровления заключается в том, что человек не хочет признаться себе, что болен. Потому что неудачником быть неприятно, попойку у нас вроде как бравируют, а алкоголиком быть уже стыдно, тобой брезгуют. А лечиться бы надо начинать как раз с осознания и смены мировоззрения. И плохо, когда у пьющего уже сформировалось мировоззрение алкоголика. То есть в какой-то момент, мне так кажется, внутреннее напряжение спадает, и алкоголики достигают, если так можно выразиться, некоего нездорового душевного равновесия. Когда их состояние начинает их устраивать, бывшая болезненная стеснительность заменяется бесстыдством, себе самому и своим действиям всегда находится оправдание. Это уже другой человек и с другим мировоззрением. А теперь вопросы. Есть ли принципиальная разница между уходом человека в алкоголизм, к наркотикам и увлечением эзотерикой, переходящим в болезнь? Вот в последней ситуации, поделюсь своим успешным опытом, мне вот удалось помочь человеку, ну, по крайней мере, приостановить вот его игры в экстрасенса и разведчика. Честно признаюсь, все началось с очередного скандала, но затем мы перешли к разбору ваших тренингов там, с Поляной и других, и вроде как пока помогло. Будьте добры, мне вот все-таки кажется, что оставление без опеки – это в каком-то смысле мужское решение. То есть оставление без опеки часто это перекладывание проблемы из одних женских рук в другие. Ведь пьяных на морозе на самом деле кантуют, чтобы не отморозились, прохожие женщины, а не мужчины. Ну, как-то и так далее. Если возможно, помогите, пожалуйста, сформулировать какое-то альтернативное женское решение. Вот, например, в тренинге с пещерой вы мельком упоминали, что возможно в пещере по душам поговорить, например, с близким алкоголиком. Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Большое спасибо. Не уверен, что успею поподробнее. Но хочу сказать вещи, наверное, тоже важные для меня. Нет, я не вижу с точки зрения психологии и той психологии, которой мы с вами здесь занимаемся, то есть психологии глубинной, психологии бессознательного. Разницы в этих играх принципиальной нет. Точнее говоря, тот же Эрик Бёрн со мной бы не согласился, так как это немножко разные игры по форме. И вот ведь что интересно. Интересно, что игра в эзотерику, о которой, наверное, стоит поговорить отдельно, и, может быть, стоит поговорить не в одной передаче, поскольку уж больно здесь сложно разобраться, бывает, как бы в наше время, очень много разных эзотерик. Но когда вы говорите «игра», значит, вы имеете в виду нечто очень поверхностное. Так вот, мы с вами, когда занимаемся тренингами, мы пытаемся вечером на некоторое время отстраниться от реальности. Помните, для того, чтобы победить события, надо оказаться вне их потока. Надо взглянуть на происходящее с нами как бы со стороны. Нужно отстраниться от событий и подумать, говорят разные школы психологии и психотерапии. И это, вне всякого сомнения, так. Да вот куда может отстраниться человек, если не внутрь самого себя, к какой-то вечной, бытующей внутри нашей души свече или сущности, или нашей собственной бесконечности? Только туда. Другого способа отстранения не существует. И, вне всякого сомнения, любая игра в эзотерику – это способ прикоснуться к этой внутренней своей сущности. Вся беда в том, что очень многие игры являются как бы чем-то искусственным, симулякром, сказал бы один из французских великих философов Жак Бодрияр, подменой, когда вместо сути твоей души тебе предлагается умственная жвачка, какая-то простейшая конструкция, которая выдается за величайшие тайны всех времен и народов. Уж больно легко мы покупаемся на слово «тайна». Странно, наверное, что я устроил такой длинный монолог в передаче об алкоголизме. Но я вот что хочу сказать. Когда человеку не хватает способов отстранения, когда этому не учит культура, когда нас с вами не учат в школе, как отойти в сторону от информации, чтобы лучше ее запомнить.